Среди гостей бывали и знаменитости, и приезжие московские поэты, а уж свои молодежь и студии приходили всегда, и все говорили друг другу: «Увидимся в четверг у Лили». Лили никогда не произносила вслух слово «салон». Оно считалось неприличным, из дореволюционного прошлого. Но про себя думала именно так: «салон». И каждый четверг Лили считала себя хозяйкой литературного салона. Мадам Рекамье, поэтов своими пажами, а мэтра — собственным великим поэтом. Взрослые отнеслись к новому порядку вещей одобрительно. Мирон Давидович был человеком малообразованным. Он умел только читать, писать и фотографировать, но необычайно склонным ко всему художественному. Он любил стихи, не сами стихи, но то, что стихи звучат в его доме. Любил литературные наклонности дочери, любил атмосферу, полумрак, вдохновенные лица. Изо всех углов читают стихи. Чем более поэтически, завываниями читали поэты, тем счастливее Мирон Давидович обводил взглядом молодые лица. Иногда Фаина наклонялась к нему и громким шепотом спрашивала: «Кто это так противно воет?» «Это Икс читает стихи», — простодушно объяснял Мирон Давидович. Фаина тоже с радостью принимала у себя поэтов. «Пусть девочки лучше сидят дома, целее будут». К тому же она хотела держать руку на пульсе, ей казалось, что так молодежь будет под ее контролем, и поле для интриг открывалось большое. «Что же вы не спрашиваете, как дела?» — на ходу возмутилась Дина, влетая в гостиную. В гостиной сидели повсюду. У стен на диванах, кружком вокруг печурки на стульях, табуретах, ящиках, дули по очереди на сырые дрова, смотрели на крыши Надеждинской. Окна были голые и незанавешенные. Все занавеси давно уже были на Асе, Дине и Лиле. Дина быстро водила глазами по лицам. Кого-то она очень рассчитывала увидеть, но не увидела. «А что, у нас сегодня никого нет?» — разочарованно пробормотала Дина, обводя взглядом комнату, в которой было человек 20. Ее подвижное лицо погасло, как будто погас свет и закрылся занавес. «Раз никого нет, я с вашими поэтами сидеть не буду. Я лучше пойду обратно в школу». «Тсс!» — прижала палец к губам Лиля. Один из студийных поэтов читал стихи. Это были любовные стихи, посвященные ей. То есть посвящение не прозвучало вслух, но она знала, что это ей. У поэта были вздыбленные волосы, хрипло-тонкий голос. Читая, он извивался всем телом, как будто в нем сидит чертик и с гиканьем вырывается вон. Этот поэт был так в нее влюблен, что по ее капризу поменял фамилию. Лили сказала, что его фамилия Собакин неблагозвучна и не годится для поэта. И к следующему литературному четвергу он взял себе псевдоним Соболь. Ушел от нее Собакиным, а вернулся Соболем. В студии все были немного в нее влюблены. Поэтому все любовные стихи, многозначительные стихи, намекающие на чувства к прекрасной даме, Лили считала своими по праву. Один из постоянных посетителей четвергов публично посвятил ей поэму. Другой обещал когда-нибудь снять ее в фильме и уже писал для нее сценарий. Третий забрасывал ее страстными письмами, требуя ответных признаний. Лиля ловко лавировала между всеми, обещая каждому немного взаимности. Интрига была в том, чтобы держать при себе всех. Адина расцвела улыбкой. Она, наконец, нашла, кого хотела. Молодой человек, похожий на доброго медведя, огромный, уже слегка рыхловатый, с приятным лицом. В ее лице не было ничего выдающегося, нос как нос, глаза как глаза. Все хорошее, доброе. Сидел у окна на диване в самом углу, рядом с Ленечкой. Сидел, глубоко задумавшись, возможно, дремал. Среди гостей он выделялся приятной основательностью и фигуры, и манер, и одежды. Поэты почти все были одеты в лохмотья. У кого-то подошвы были подвязаны веревками кверху ботинок.